Дорогие братья и сестры, я вас всех приветствую. И вот желание моего сердца сказать слово вот было поручено. Я понимаю, что в свете последних событий немного, может быть, сложно морально, потому что такие великие праздники, по крайней мере для меня, вчера и сегодня были. Ну, давайте мы наклоним свое сердце вот к слышанию Слова Божьего сегодня. И как сегодня уже говорилось, что наша молодежь подготовила участие тематическое такое на тему о вере. И все сегодня пения, стихотворения именно будут на эту тему. И мне хотелось бы также сказать на тему о вере проповедь. Вот как замечено, многие люди, им очень трудно прийти к познанию Бога, только потому, что они путаются во многих религиозных течениях, учениях, философских каких-то учениях. И из этого возникают трудности. Но дело в том, что вот сколько бы ни существовало теорий учений, ни одной из них, ну, не можно, можно сказать, что ни одной из них не предполагает, чтобы вера отсутствовала. Обязательно должна присутствовать вера. И я вот хотел бы, чтобы мы сейчас вооружились мечом духовным. Я думаю, каждый из нас его носит при себе, потому что это оружие христианина. И еще раз прочитали этот стих из Евреям, 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Я хотел бы обратить внимание, братья и сестры, на часть стиха. «Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть». То есть любой человек, который желает или имеет желание прийти к Богу, он должен сначала поверить, что Бог вообще существует, то есть Он есть. Я думаю, кто-то из нас, ну, либо занимаясь личным благовестием, либо выезжая куда-то на благовестие, не раз встречался с разными людьми, и в том числе вот мне, например, приходилось встречаться с атеистами. И они вот, к примеру, вопрос о вере или о Боге, они сразу как-то резко отвергают, говорят, мы в Бога не верим, да кто его вообще видел, из чего ты взял, что Бог есть, и много разных других опровержений говорят. И вообще говорят, на каком основании ты веришь в Бога? Да ты, наверное, с головой, у тебя что-то не в порядке, вы вообще все фанатики. Да, так и называли, вот 70 лет, когда воинствовал атеизм в стране нашей, то именно так людей называли верующих, фанатики. Но вы как, братья и сестры, считаете, фанатики мы или нет? Я, например, себя не считаю фанатиком в этом плане, потому что основание нашей веры, оно разумное. Вот, к примеру, они верят ни во что, то есть они отвергают все, но неверие, оно ничего не может изменить. Если вера мне дает спасение или нам всем, то неверие, оно ничего изменить не может. Я хотел вот такой вопрос задать, братья и сестры. Вот кто-нибудь из вас был на Марсе? Ну, я думаю, не был, я тоже не был. Ну, туда запускали зонды, космические аппараты и так далее. Вот. Но никто из людей там не был. Но мы все верим, что Марс существует. А почему мы верим? Потому что мы определенные знания имеем из астрономии или из энциклопедии какой-то. И из этого можно сделать вывод, что мы в определенный объект или личности верим, даже их никогда не видев, вот, но верим на основании каких-то знаний. Я вот детям хотел вопрос задать. Дети, вы знаете, вот такое животное есть белый медведь? Знаете, наверное, он хищник. А есть еще такая птица, это пингвин. Вот, ну такая очень приятная и красивая. Я, кстати, ни разу в живых его не видел. Даже только на картинке, в зоопарке только медведей видел. Вот вы можете мне ответить на один вопрос? Вот раз медведь хищник, а почему он не ест пингвинов? То есть не питается ими? Ну, раз сложный вопрос. Мне когда-то его задали, я тоже не смог на него ответить. А знаете почему? А потому что они живут на разных полюсах Земли. Медведи живут на Северном полюсе, а пингвины живут в Антарктике. То есть у них нет возможности, вероятность их встречи, она близка к нулю, все время стремится к нулю. Вы теперь верите, что медведи белые не питаются пингвинами, дети? Ну и все взрослые тоже думают. Хотя мы, может быть, этих животных не видели вживую, но мы верим, что на самом деле так. И вы сейчас определили, то есть получили определенный объем знаний, и, может, кому-то дальше пойдете и даже расскажете об этом. Я могу такое заключение дать и утверждение в себе лично, что я Бога тоже никогда не видел. Написано в Библии, что никто Бога никогда не видел. Но мы верим, потому что мы имеем определенные знания о Боге. Ну, вот, к примеру, человек скажет, ну, хорошо, я Бога не видел, но я хочу иметь веру. Но откуда мне ее взять? То есть, из каких источников я должен узнать о Боге? Но Бог давно об этом позаботился. Он оставил нам на земле три книги. Первая книга – это книга природы, мироздания все. Вторая книга – это человек, творение его. И самая главная книга – это Библия. Это источник, истинный источник знаний о Боге. Ну, я хотел бы немного подробно остановиться и подтвердить вот эти слова свои стихами из Библии. Вот конкретно про первую книгу, то есть книга природы. Написано в Римлянам, в первой главе, 19-20 стих, я хочу, чтобы проследил каждый. Я прочитаю часть стихов. «Ибо что можно сказать о Боге? Явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимо Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». То есть у Бога есть невидимое, это вечная сила Его и божество. Но через творение мы можем определять и чувствовать это на себе. И о второй книге хотел сказать, о человеке. Вот, братья и сестры, ученые, они много изучали людей, животных, живую клетку, но все-таки они восхищаются и удивляются, а что такое память, а как у нас происходит запись, какие там ячейки, сколько оно терабайт или гигабайт, неизвестно. Вот человек состоит из примерно 15 миллиардов клеток, живых клеток, и функции эти клетки выполняют совершенно различные. То есть одна клетка может выполнять, там, например, 100 функций, другая 1000. И один ученый так честно признался. Он говорит, что мы даже не смогли создать ни одной живой клетки. Но если бы даже мы и создали, то вот хотя бы одну клетку, и чтобы управлять ее процессами, нужно было построить такую ЭВМ, электронно-вычислительную машину, которая была бы размером с 5-этажный дом. Но это, опять же, это все гипотеза, они потом не смогли бы дать ей жизни. И это еще раз подтверждает то, что Бог, Он позаботился, и если человек внимательно читает эти книги, то есть следит за происходящим в мире, то он невольно обратится именно к своему Создателю. И, по крайней мере, будет у него вопрос или интерес появится к тому, чтобы узнать, а почему, а что, а как. И третья книга, это самая убедительная книга, как я уже сказал, это книга Библия. Это слово, это свет, светильник ноге нашей, который наставлен вот здесь, на земле. Как написано в Римлянам, 10 глава, 17 стих, мы, наверное, все наизусть знаем, что вера наша от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть, чем больше мы будем читать Библию, изучать, вникать в нее, тем больше Бог нам будет открываться. И вот мы такой поем прекрасный гимн, да, «А я знаю, в кого я верю, никто меня с Христом не разлучит». Вот поем мы его, а мы часто задумываемся, насколько мы знаем Бога, насколько я знаю Бога. Я знаю, в кого я верю. Вот в мае, 8-9 мая, в Туле было молодежное общение прекрасное, и мне тоже довелось там быть. И приезжал в первый день брат-старец Степан Григорьевич Германюк, и он говорил слово тоже, слово назидание, наставление для молодежи. И, братья и сестры, мне очень оно запало в сердце, он переживал, и тема его проповеди была, чтобы мы, молодое поколение, знали Бога. То есть он переживал о том, чтобы молодежь больше изучала Бога, познавала то, что Бог какие милости являет мышцу свою вот, в жизни христиан. Потому что порою человек прожил и не попользовался даже и пятью какими-то благословениями или обетованиями, которые описаны в Библии. или там 10 благословений. И вот так вся жизнь и прошла. И я так запереживал, думаю, я тоже хочу узнать больше Бога, потому что эти братья, они очень много перенесли в тюрьмах. Вот он рассказывал примеры различные, такие захватывающие. Но они захватывающие, но там все основание именно было на вере, на твердой вере, потому что они знали, в кого они верят, и что Бог не попустит. Вот до определенного момента может допустить, а дальше он не пустит. И с твердой вот такой верой они шли в вузы и не на один срок. И я еще хотел прочитать место Писания. Вот. Это первая книга Паралипоменон, 28 глава. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, ты найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда». Я думаю, вот Давид, как он сильно переживал за своего сына Соломона, потому что вот Давиду в жизни очень много Бог явил милости, благословений, и помогал ему в сражениях побеждать. Ну, очень много он чудес в его жизни тоже явил. И Соломон, сын его, преемник царства, ну, родной сын, все-таки отцу хотелось какие-то навыки передать ему. И он вот так говорил, это даже, ну, нельзя назвать повелением, но он ему вот такое отцовское благословение и наставление давал. «Сын мой, знай Бога Отца твоего». Я вот тоже от своих родителей много слышал наставлений, но, братья и сестры, я их понял только тогда, когда я уже пошел учиться и с родителями не жил. Мне сразу вспомнили все наставления, что мне отец говорил. Вот тогда я его стал уважать сильнее. А когда он мне говорил, что вот это не надо делать, лучше сюда не ходи, я не понимал. И он прививал тоже, и мои родители прививали то, чтобы я знал Бога. Конечно, если человек может сказать сейчас кто-то, я знаю Бога на все 100%, это неправильно. И мое желание, я думаю, как и у всех нас, чтобы стремиться к тому, чтобы еще больше и больше познать Бога. А когда мы придем в вечность, там мы Его узнаем и увидим во всей славе и красоте Его. И вот в заключение я хотел бы, братья и сестры, вот все-таки спросить, еще раз процитировать стих, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Вот, а без веры угодить Богу невозможно. Это к кому относится? Ко всем нам или вот только к грешникам? Ну, я думаю, что к нам тоже относится. Потому что написано, что когда приду, найду ли я веру на земле? Я слышал такие примеры, что был человек, член церкви 3 года, а потом он устроился на такую работу, а там что-то связано было с компьютерной диагностикой, но в то же самое время это было связано с оккультизмом. И он несколько времени поработал там, и не посоветовавшись со служителем насчет работы, братья и сестры, он потерял веру в Бога. К ним потом пришли и спросили, а почему ты в собрание ходишь? Он сказал, а Бога нету. Он просто потерял веру в Бога. Ну, для меня, конечно, так шоковое состояние. Как можно так дойти до такого состояния? Да, можно, однако можно. И поэтому нам тоже нужно беречь веру, вот ту, которую Бог нам оставил здесь на земле, подарил нам веру. Мы ее приняли, может быть, от родителей и сами в этом потом убедились. И я хотел вот в конце уже обратить на 3 таких основных момента из этой проповеди, чтобы мы имели твердое основание веры. И оно будет только в том случае, когда мы будем больше познавать Бога через вот эти книги, которые Он нам оставил, образные книги, ну, естественно, Слово Божие. И то, что наша вера, она разумная, она не основана на каком-то мистицизме или там кто-то что-то сказал, кому-то где-то что-то показалось. Нет, она основана на твердых знаниях о том, что Бог есть. И в стихе написано, ибо надобно, чтобы приходящий к Нему веровал, что Он есть. А откуда будет веровать? Он будет, если у него желание будет искать Бога, то он обязательно его найдет. Бог, он не прячется никуда, ни от кого. Он написано, что мы... Он находится рядом, и мы им движемся и существуем, может быть, недословно. И желание такое, чтобы мы внимательно изучали Слово Божие, в том числе, конечно, и я, и сохранили веру вот на этой грешной земле, где столько много искушений, вот, и соблазнов, потому что когда Христос придет, Он будет искать веру. Аминь.